Глава 4. 1553 год, 6 сентября, поместье Андрея на реке Шат. Андрей проснулся ни свет ни заря, и теперь сомкнуть глаз не мог. Немного поворочился, да и пошел на свежий воздух, чтобы заодно проверить пост. А с попытки похищения жены у него хотя бы один человек достоял и таращился по сторонам. И днем, и ночью. Вышел. Умылся из умывальника прохладной водой, привел себя в порядок и начал облачаться. «Ты чего не спишь?» — спросила Марфа, которая тоже проснулась и, не обнаружив мужа рядом, пошла его искать. Понятно, подождав, мало ли он по нужде отлучился. Но Андрей не спешил возвращаться, поэтому она вышла следом. «Не спится», — буркнул парень. «Тебе помочь?» — поинтересовалась она, хватаясь за ламеллярную жилетку. Парень промолчал. Да и чего ей отвечать, коли и так уже впряглась и помогла. Закончили они снаряжать Андрея, осмотрели со всех сторон. Он даже немного попрыгал, проверяя, как все держится. «Тяжеловато», — отметил парень. «Зато надежно», — возразила жена. «Надо бы при случае на бахтерец сменить. Он легче, да и защита дается поставимо». Заметил он, прекрасно зная, что в 15-16 веках в Великой Степи пошел отказ от ламеллярных элементов в пользу бахтерца, именно из-за более эффективной защиты на килограмм массы. «Или коня хорошего найти», — возразила жена. «И денег на него жалеть не надо, ибо без хорошего коня тебе и добрых доспехов не надеть в бой. А без них ты меня не ровен час вдовой оставишь». Андрей покачал головой и медленно побрел к скворечнику, боевой площадке, чтобы посмотреть на стоянку разбойников. Пререкаться с женой он хотел сейчас меньше всего, тем более по таким вопросам. Легко сказать, найти хорошего коня. Его даже захоти он купить не продадут, а если и продадут, то отнимут. Все не так просто. «Спят?» — спросил он у Ильи, что в это время стоял на посту. «Дрыхнут. Все вон развалились. Может, выскочим на них? Самое ведь утро. Если на самом деле спят, то порубим их в капусту. Если не всех, то многих». «А если это ловушка?» «Ну...» — почесал он затылок. «Как жена, как ее рука?» — переменил тему Андрей. «Соленой водой промыли тщательно рану, как ты и велел. Орала жуть. Ну да ты и сам слышал. Потом тряпицей перевязали». «Тряпицу прокипятили?» «Да, в точности, как ты и говорил». «Хорошо. Завтра с утра нужно сделать перевязку. Сначала бинты надо размачивать. Долгое дело. Потом отрывать. Они ведь корочкой кровяной кранки прикрепились. Как тряпицу сменишь, позовешь меня, я рану осмотрю». «Как скажешь», — поклонился Илья. Кузнец старался не болтать, но время от времени все равно проскакивало, что он считал Андрея ведуном. Тем более, что дядька Кондрат с Федотом кузнецу проболтались о том, что парень ведает символы оберегов разные и знает о старых богах. Где-то за деревьями загоралась заря, и ее отблески прорывались из-за крон, подсвечивая их, и словно бы очерчивая четкую линию между небом и землей. Андрей сел на крыше конюшни и прислонился спиной к частоколу. Минута тишины. Сбоку раздался шорох, и рядом с ним уселась супруга. Она никуда не ушла и, улучив момент, решила продолжить беседу. «Тебя ведь что-то беспокоит?» — шепотом спросила она. «Эти разбойники». «То, что их много?» «Да нет, это как раз вопросов не вызывает». «Тогда что?» «Раз отряд большой, то он явно пришлый. У нас ведь каждая пара рабочих рук на счету, так?» «Так». «Значит, кто-то его прислал не из Тулы». «Это совсем не обязательно». «В этом даже нет сомнений. Такие наличные средства в Туле есть у очень небольшого количества людей. И все они их тратить на меня не станут. Тем более пытаться захватить в плен. Не говоря уже о том, что такие крупные траты очень сложно будет скрыть. Они все на виду». «Плен?» — переспросила Марфа, вычленив из ответа Андрея главное. «Они пытались меня захватить и не убить. Это слишком бросалось в глаза. Я думал, что мне показалось, но Петр тоже приметил. А кому это нужно? Царю? Вряд ли. Он так действовать не станет. Митрополиту? Возможно. Но я не уверен в его методах. А зря. Помнишь, ты сам говорил, что он присылал к тебе своих вооруженных людей? Припугнуть и пытаться похитить — две большие разницы. К тому же сейчас я официально на царской службе. Как знаешь, но я бы о нем не забывала. Забудешь тут. Покачал головой Андрей и вновь погрузился в свои мысли. Слушай, после затяжной паузы спросила Марфа. А можешь мне объяснить одну вещь? Эти разбойники ведь крестьяне, я правильно понимаю? Правильно, кивнул Андрей. Времена тяжелые, поэтому крестьяне либо совсем бросают свои наделы и уходят в разбой, либо подрабатывают им. Этакая форма заработка. Веки в 19-м так разнорабочими отправлялись на заводы на несколько месяцев в год. А сейчас? В общем, не мы такие, жизнь такая. От великой бедности и не такие вещи сотворишь. «Ясно», — кивнула она. «А какого черта эти крестьяне так перли на крепость? Мне в какие-то моменты даже казалось, что они не такие уж и крестьяне». «А чего им не переть-то?» — вполне искренне удивился Андрей. «Ну, это же крестьяне. Мне предел боевой устойчивости подразделения вспомнился». «Опачки!» — перебил ее Андрей. «А это еще откуда?» «Ну...» «Я немного в игры играла компьютерные», — потупившись, призналась Марфа Алиса. «И там была такая штука, что, потеряв какое-то количество юнитов, отряд отступал, обращаясь в бегство». «Ясно», — кивнул Андрей. «Смотри, все очень просто. В компьютерной игре этот параметр радикально упрощен для облегчения моделирования. В реальной жизни такой формат бывает крайне редко. Например, представь начало Первой мировой войны. Солдатики построились как-нибудь эшелонированно и пошли в атаку. По ним долбят из пулеметов, которые выкашивают первые ряды на глазах остальных, и вуаля! Все работает плюс-минус, как в упрощенной модели из компьютерной игры. А теперь представь, что каждый юнит этого наступающего подразделения не знает, сколько у него погибло боевых товарищей». «Это как?» «Например, они постоянно не падают перед его взором. Возьмем вчерашний бой. Я стрелял по лучникам, которые стояли сзади. Остальные с лестницами бежали к стене. Видели ли те, кто бежал вперед, что происходило с лучниками?» «Нет». «Даже лучники не сразу заметили проблемы, из-за чего отступили, лишь потеряв около трети ранеными и убитыми. Хотя в упрощенной модели их потолок 10-15% потерь до бегства с поля боя. Но они смотрели вперед, в цель. Они крутили головой по сторонам». Тогда получается, это ночная атака?» «Да, она дает огромный модификатор пределу боевой устойчивости, вплоть до полной гибели подразделения в самоубийственной атаке. Это очень удобно, если у тебя толпа трусов. Одна беда, управлять войсками ночью крайне сложно. И закончится такая атака может конфузом с излишне высокой вероятностью. Друг друга могут поубивать или еще что». «Ясненько», — фыркнула Марфа. «А в самой крепости?» «А что не так в самой крепости?» «Но мы ведь там стреляли. Почему они там быстро не обратились в бегство?» «Что наблюдали там эти крестьяне?» «Двух воинов и неизвестного кого-то в центральной башне. Учитывая невысокую частоту выстрелов, одного-двух не более. Остальные сидельцы башни в их представлении бабы и дети, то есть некто, не представляющий угрозы. О том, что у вас самострелы, а не луки, они ведь не знали, а самострелы в наши дни распространены мало. Так что эти крестьяне-разбойники имели вот такой большой модификатор из-за радикального численного превосходства. Вот если бы они перебрались через чистокол и увидели десяток другой воинов, то даже в бой вступать не стали бы, просто выпрыгнули бы за стенку. А так? Помнишь комедийный ролик «300 еврейцев»? Вот примерно как там. Ну, одному-то мы точно наваляем. Я не смотрела. Серьезно возразила Марфа. Ну, поняла тебя. Получается, что во время боя они просто не успели осознать происходящее, так? Так. А теперь? А теперь они смогли осознать свои потери, собравшись у костра и оценив, сколько их коллег по опасному бизнесу сложили головы. А вот тут-то и начинает работать этот фактор, о котором ты говорила, в полный рост. Значит, они не пойдут на штурм сегодня? Кто знает, ты разве не поняла, что кто-то прикрывался этой массовкой? Как бы не для того, чтобы нас прощупать, проводя разведку боем. Этих разбойничков-то явно ему не жалко. Скорее всего, они их уже к смерти приговорили после дела, чтобы не болтали. А кто? Помнишь тех двоих воинов? Конечно. В эти времена нет людей, которые сами по себе. А если и появляются такие, то их быстро определяют куда-нибудь, загоняя в кабалу разной степени кошмарности. Так и воины те были чьи-то, почти наверняка. «Так чего ты тогда всех разбойников перебил?» — удивилась Марфа. «Почему не стал допрашивать?» «Милая, ты с ума сошла?» — поинтересовался Андрей с жалостью в голосе. «Где-то ты умница, а где-то элементарных вещей не понимаешь. Вот узнаю я, что этот крестьянин пришел из деревни такой-то откуда-нибудь из-под Москвы. И что дальше?» «Предъявить я ничего хозяину крестьян не смогу. Скажет, убегли его крестьяне или ушли на заработки, и будет прав. Сейчас так многие крестьяне поступают. Но ведь они напали на нас. Это еще нужно доказать. Очень может статься, что его слово будет против моего, а его видаки против моих. И все решится весом авторитета участников и другими весьма неприятными факторами. Ты разве еще не поняла, что система хоть какого-то внятного расследования здесь еще тупо не сформировалась? Да она никому особенно и не требуется. Если в этом начать копать, то такого можно откопать, что ух. Дерьмо. Оно самое. Хуже того, убив этих селян, мы лишили кого-то рабочих рук и платежей. А значит, спровоцировали его на конфликт. Он-то почти наверняка не в курсе, где его крестьяне резвятся. И тут мы появляемся, да заявляем о том, что перебили их. И он получает возможность выкатить адрес на встречную претензию, с которой у нас уже непонятно чего делать. Да, в таких делах лучше не болтать лишнего. А чтобы держать рот на замке, нужно это лишнее не знать. Так что не только на Руси, но и вообще в Европе имеет место широкая практика казни разбойников без дознания. От греха подальше. Иногда, конечно, и дознания учиняют, но то государевы люди. Вот так-то. В полевых условиях их просто убивают. И чем быстрее, тем лучше. А то еще рот раззявят, и твои люди начнут рассказывать всякое, подставляя тебя. Так болтали. Андрей немного отходил и все больше вовлекался в процесс. Марфа же пыталась разговорами отвлечь мужа от грустных мыслей и кое-что прояснить для себя. «Волки снова воют», — заметила она. «Бесятся, наверное. Эти же шныряют по лесу». «А чего волки бесятся там, а эти сидят в другом конце?» Парня это напрягло. Он поднялся рывком и направился к той стене, с которой было хорошо видно именно то направление, где выли волки. Минута, и он там, а рядом жена. Рассвет уже сильнее вступил в свою силу, поэтому стало отчетливо видно не только верхушки деревьев, но и поле. Не все. То, что возле леса лежало, все еще покоилось в тени. «Движение!» — произнесла Марфа, указав куда-то рукой. «Глазастая!» — отметил вслух Андрей и прислушался. «Звук!» — это был звук копыт, едва различимый. Вдоль леса в тени скакали всадники, стремительно приближаясь к стоянке разбойников. «Какие?» «Не разобрать. Поднимай всех!» — буркнул он Марфе. И в ружье. Судя по всему, нас ждет продолжение марлезонского балета. Жена молча кивнула и исчезла. Всадники стремительно двинулись по опушке леса. «Как же тихо!» — произнес вслух Андрей. «Копыта, наверное, тряпками обмотали», — заметил Петр, который появился совершенно бесшумно. Его Марфа разбудила первым, вот и подошел он скрытно поневоле, пользуясь тем, что парень слишком сосредоточился на объекте своего наблюдения. Андрей едва заметно вздрогнул. «Они часто так делают?» «Новики? Никогда. Остальные — по случаю, но не часто. А наши?» «А зачем им? Они чай у татар людишек в полон не угоняют». «Ясно. Значит, ты думаешь, что это татары?» «Как пить дать? Идут обычным для них образом, заходят так, чтобы быть плохо различимы. Да еще прячут цокот копыт, не кричат. Они... кому еще быть? Наши обычно шумят, нападая». И тут всадники выскочили из тени, полностью подтвердив догадки Петра. Это были татары, которые только тут, совсем недалеко от стоянки, начали что-то кричать, поднимая дрыхнувших разбойников. Минута три длился бой. Да и не бой, а так, избиение. Андрей оказался прав. За перелеском со стороны реки стояло несколько лодок с провиантом. Там же находились воины, стоящие отдельным лагерем. Там находился один богато одетый мужчина, три пониже и десяток обычных воинов самого обычного снаряжения. Добротного, но все одно, у них не имелось ничего необычного. И вот эти воины попытались огрызнуться, контратаковав. Но не вышло. С правого берега реки Шат на них выехал еще один отряд всадников 7, который затеял с ними перестрелку из луков и вынудил отойти в лес, бросив лодки. Не обошлось без потерь. Двое мужчин получили стрелы в ноги и их, подхватив на плечи, потащили свои товарищи, а третий — в шею, и был ими добит. Да, конечно, они могли вступить в перестрелку, но, видимо, отряд татар, подошедший к крепости Андрея, срисовал их еще с вчера. И прикидывал, что к чему. 7 всадников ударили в тот самый момент, когда богато одетый мужчина попытался организовать контратаку. Выжидали, готовились. И вот результат. Оказавшись в окружении, пешие воины дали стрекача, понимая, что перспектив выжить в таком столкновении у них немного. Да и сколько всего татар им было неясно. Переправившись, 7 татар присоединилась к погрому крестьян-разбойников, а потом и к преследованию беглецов. Рискованно. Но тут на конях прибыли не новики. Видимо, тот коневод добрался до небольшого опорного отряда, который за долю в грабеже прикрывал новиков от малых поместных отрядов и сообщил о проблеме. Так что в погоню отправились вполне прилично упакованные всадники. Да еще и по лесу, который был в немалой степени облагорожен хозяйственной деятельностью Андрея и его людей. То есть ни завалов тебе, ни зарослей, ни бурелома. Все чисто и хорошо видно. Не ушли. Татары не обошлись без потерь, но и эти не ушли. «Эй, урусы!» — крикнул спустя где-то час подъехавший к крепости татарин в сопровождении парочки коллег-воинов. «Эй, это не ты ли, друг мой, долбобей?» — спросил Андрей через берестяной рупор. «Нет!» — вполне честно ответил подъехавший татарин. «А может, ты мой друг Идрис?» «Нет!» «Ну и зачем ты пришел, если ты мне не друг?» Это заявление несколько смутило переговорщика, так как вынуждало его оправдываться. Умом он не понимал, что не так, но нутром чувствовал — плохая тема. «Ты что, хитропоповки пересмотрел?» — хохотнов спросила у парня Марфа. «Ну, карту с раствор коварен я никак не могу придумать, как разыграть. Они же мусульмане, с обеда не пьют». «Они вообще не пьют!» Поправил Андрея Петр, который вообще не понимал смысла его беседы с Марфой. Вот и уцепился за первую попавшуюся фразу, что резануло ему слух. «Ах!» — махнул рукой Андрей. «Деревня! Шутка есть такая! Я в завязке, с обеда не пью! Про горьких пьяниц!» Тишина. Теперь Петр выпал в осадок, оказавшись загруженным. Андрей же вернулся к беседе с татарином. «Как звать тебя, добрый человек?» «Ахмед!» «Благодарствую тебе за помощь! Ты там пощупай этих злодеев за теплое вымя! У них на каждые 2 дюжины крестьян по 5 рублей монетой, не меньше!» «Да, сколько-то у главаря. Вряд ли он последний им отдавал». «А ты почем знаешь?» «Один такой отряд недавно распотрошил». «Этот!» — махнул рукой татарин. «Говорит, что за твою голову 150 рублей дадут. За живую!» «А ты сам-то как думаешь? Даже за сотника столько не дадут. Пожалуй, даже за воеводу». Татарин усмехнулся и, бросив несколько формальных фраз прощания, удалился. Андрей же утер выступивший от нервного напряжения пот на лбу. Он и сам вышел на крышу дома во всеоружие и остальных вывел, и Петра, и Илью, и Устинку с Егоркой, специально на небольшую лавочку, что там поставил. Сам продемонстрировал ламеляр с добрым шлемом под личиной, ну и у этих четверых кольчуги со шлемами. Причем держаться всем приказал максимально непринужденно, дескать, страха нет. Обычное пускание пыли в лицо и фанерные танки во всей красе. Но пятеро воинов в защите такой крепости – серьезный аргумент. Можно многих не досчитаться, так что татарин, внимательно ощупав глазами эту братью, не стал затевать разговоров о сдаче крепости. Андрей же нервничал так, что колени едва не тряслись. Если все эти татары ринутся на штурм, ему конец. Из всех его вояк только Петр чего-то стоил. Остальные – это ряженые по сути. Кого-то они, конечно, у татар убьют, но... «Что делать, думаешь?» — тихо спросил Петр, словно опасаясь, будто татары его услышат. «На Бога надейся, но сам не плашай», — пожал плечами Андрей. «Так...» — хотел было возразить Петр, но парень его остановил рукой. «Мы не плашали. А вон и крепость поставили, и доспехи кое-какие обрели, и оружие. Теперь пришел черед и на Бога понадеяться, ибо ежели эти пойдут на приступ, то только смерть нам уготована. Татарин сказал, за мою голову цена дана. Что за подлюка, то удумал, не ведаю. Но главное не это, за мою, а за ваши нет. Так что вырежут вас всех, вот и вся судьба. А я в руки не дамся, так что выйдем мы отсюда или победителями, или духами бестелесными». «Так разве Бог нам поможет?» «Мы обратимся к заступнику, нашему Вседержателю, Господу Богу Иисусу Христу. Марфа, ты знаешь, как хризма изображается?» «Конечно», — кивнула она к полному удивлению окружающих. «Ведь древнехристианский символ вышел из употребления в 8-м, максимум 9-м веку, а массовое употребление имел в 3-м, 6-м. «Тогда изобрази его на всех щитах, чем угодно. А как сделаешь, возьми вдовушек и попробуйте вышить его на тряпице более-менее приличного размера. Хотя бы аппликацией». «Поняла», — кивнула Марфа. «Действуй». «А что такое хризма?» — прищурившись, спросил Петр, высказывая общий вопрос. «Древнехристианский символ, обозначающий имя Христа. Его Константин Великий, царь ромейский, изобразил на щитах своих воинов. С чем и победил?» Сильный оберег. Сильнее, чем тот, что у Кондрата и Федота на пальцах. Ибо выше стоит. Этот ответ всех в целом удовлетворил, и люди рассосались по крепости, занявшись своими делами. А к Андрею подошла Марфа и тихонько спросила: «Ты чего творишь?» «А ты хочешь, чтобы у них паника началась? Ты же видишь, народ уже на грани, еще чуть-чуть, и ночью в лес подадутся, утекая из крепости. Нужно показывать, что все под контролем, и что у нас остались еще тузы в рукаве. Они в обереги верят, и магические слова верят». «Ты безумен». «Мы все в какой-то степени безумны. И как мы оправдываться станем? Его же здесь никто не ведает». «Как обычно, вали все на мертвых. Дескать, твой покойный отец тебе как-то проболтался, будто от заезжего купца ту байку слышал. А ты уже мне рассказала, именно поэтому ты знаешь, как хризма рисуется, а я нет. Только знаю о ней».